Глава 10. Бежав из Гурганджа, Джалал один направился в Газну. Жители городов и селений смотрели на беглецов враждебно. Однажды в трех днях пути от Газны Джалал один и его спутники поздно вечером подскакали к небольшому городу Зузену. Устали кони и люди, но жители Зузена отказались открыть ворота. «Трусы, покидающие свою землю, в беде нам не нужны!» Ночевать пришлось в поле. Обозленные воины просили позволения внезапно напасть на Зузен и перебить его жителей. Джалал ад-Дин не согласился. Не дело воевать со своими, когда по пятам идет враг. Наместником шаха Мухаммеда в Газне был гуриц Харпуста. Но встретил Джалал ад-Дина во дворце наместника не он, а брат бабушки эмир Амин Мелик. «Где Наиб Харпуста?» — спросил Джалал ад-Дин. «Его нет в живых», — сказал Амин Мелик. «Я пришел сюда с 20 тысячами своих воинов и спросил у Наиба Харпусты позволение разместить войско для отдыха. Харпуста, будь проклято это имя, сказал мне: вы тюрки, мы гурцы, потому вместе жить не можем. Я велел его убить. В это время мне донесли, что к Газне двигаются враги. Я пошел им навстречу. Врагов было немного, мне удалось их отогнать. Но зловредные гурцы восстали за моей спиной. Захватили Газну, перебили оставленных мною людей. Мое войско стояло над пучиной гибели. Но Аллах милосердный не допустил торжества двойдушных гурцев. Из Пешавера подошел эмир Сейф-Аграк с туркменами и халаджами. Мятежники были разбиты. Джалал ад-Дин молчал. Гибельные раздоры продолжаются. Видно, никакая опасность не заставить людей позабыть застарелые обиды и обратить всю свою ярость на врага. Не высказав Амин Мелику ни одобрения, ни порицания, Джалал ад-Дин начал собирать под свое знамя воинов. Вместе с войском Амин Мелика, Сейфа Аграка, у Джалал ад-Дина вскоре набралось более 70 тысяч человек. Он выступил из Газны и двинулся по направлению к осажденному врагами Бамиану. Монгольский хан выслал ему навстречу 30 тысяч воинов под началом Шихи Хутага. Войска сошлись в Фарсахе от небольшого города Первана, выстроились для битвы. Перевес в силах был на стороне Джалал ад-Дина, и все равно воины рабели, пока мусульманам не удавалось одержать над неверными ни одной победы. Везде и всюду они терпели поражение. И это сказывалось на духе воинов. Джалал ад-Дин в серебристой кольчуге и железном шлеме с Тимур-Меликом, Амин-Меликом и Сейфом-Аграком объехал войско, ободряя воинов. Враги стояли друг перед другом на покатой равнине. Полые весенние воды, сбегая с окрестных холмов, изрыли землю глубокими канавами. Это затрудняло битву всадников. Джалал ад-Дин повелел своим воинам спешиться, привязать поводья к поясу. Битву начали монголы. С визгом, криками они устремились на ряды мусульман. Их встретили стрелами. Правое крыло под началом Амин-Мелика было смято. Джалал ад-Дин отправил туда подкрепление во главе с Тимур-Меликом, и монголов отогнали с большим уроном для них. Отхлынув назад, монголы перестроились и вновь бросились в битву. Сражение длилось до позднего вечера. Павших с той и другой стороны было великое множество. А утром едва забрезжил рассвет, и те и другие стали строиться. Джалал ад-Дин сидел на коне, напрягая зрение, всматривался в строй врагов. Ему казалось, что монголов стало вдвое больше, или так кажется в мутном свете утра. Подскакал Тимур Мелик, наклонился, прошептал. Войско ропщет. К врагам прибыло подкрепление. Стали подъезжать эмиры. Они склонны были уйти, не возобновляя битвы. Нас сомнут, все падем. Ничего не сказав, Джалал-ад-Дин слез с коня, подоткнул повод под пояс, обнажил саблю, пожалованную отцом. Рядом с ним стал Тимур Мелик. В этот раз монголы направили основной удар на более стойкое крыло войска Джалал-ад-Дина, которым начальствовал Сейф-Аграк. Туча стрел заставила их повернуть назад. Но тут же они ударили снова, прорвались до мусульманских рядов, в ход пошли мечи и копья. Однако Сейф-Аграк устоял. К полудню удары монголов стали слабеть, измученные кони спотыкались, в промоинах падали. И тогда Джалал-ад-Дин приказал своим воинам сесть на коней и идти вперед. Монголы побежали. Под мусульманами кони были свежие. Врагов настигали, рубили, стаскивали с седла. Уйти удалось немногим. Тут-то и обнаружилось, почему войско врагов показалось утром вдвое больше. Монголы скатали войлоки, привязали их стаймя к спинам заводных лошадей. Издали эти войлочные скатки были приняты за воинов. Вечером перед шатром Джалал-ад-Дина при свете множества огней разгулялись страсти победителей. Пленным отрезали носы и уши, и вдоволь насладившись их страданием, убивали. В шатре эмиры пили вино, славили имя Джалал-ад-Дина, клялись истребить всех монголов. Джалал-ад-Дин был счастлив. Но сказано, где много радуется, там открывают ворота горю. Разгреченный вином Амин Мелик и Сейф-Аграк поспорили из-за отнятой у монголов арабской кобылицы. Кобылицу захватили воины Сейфа-Аграка. Но Амин Мелик указалось, что она должна быть уступлена ему, ближайшему из родичей молодого шаха. Сейф-Аграк уступать не желал, потому что считал, он сражался лучше всех эмиров. Спор мгновенно перерос в ссору. Амин Мелик без долгих раздумий хватил плетью по лицу Сейфа-Аграка. У того вспух рубец. Плача пьяными слезами, с перекошенным лицом, он стал умолять Джалал-ад-Дина тут же наказать обидчика. «Обожди до завтра», — сказал Джалал-ад-Дин. «Завтра на все посмотришь иначе». «Ты выгораживаешь, Амин Мелика. Справедливые правители так не поступают. Ты несправедливый правитель, такой же, каким был твой отец». Высказав все это, Сейф-Аграк уехал к своим воинам. Ночью он увел их неизвестно куда. Джалал-ад-Дин отошел в Газну. Отсюда отправил гонцов разыскать Сейфа-Аграка. Его нашли, но возвратиться он отказался. «Пока жив Амин Мелик, мне рядом с тобой места нет». А к Газне шел сам великий хан, разъяренный поражением Шихи-Хутага. Джалал-ад-Дин направился к Инду, намереваясь переправиться через эту реку и за нею укрепить свои силы. Его воины не успели собрать судов и приготовить плотов, как подошли монголы. Они подковой охватили войско Джалал-ад-Дина, прижали к берегу. Внизу под крутым яром стремительно мчалась река, ее шум заглушал голоса людей. Амин Мелик хотел прорваться и уйти вниз по реке, но был убит в самом начале сражения. Монголы медленно сжимали полукружие. Джалал-ад-Дин носился вдоль берега, кидался в самые опасные места, бесстрашием укрепляя дух воинов. Он искал слабое место в строю монголов, надеясь прорваться. Но хан знал свое дело. Все звенья его смертельного полукружья были крепко сцеплены друг с другом. Оставалось одно — уходить за реку. Шах стянул все силы вокруг себя, ударил на центр монгольского войска, чуть потеснив его, круто повернул коня, на ходу сбросил доспехи, остался в легкой рубашке и шароварах. Конь перед обрывом стал сбавлять бег, заворачивать голову в сторону. Он резанул его плетью. Конь птицей полетел с обрыва. Вода захлестнула и его, и Джалал-ад-Дина. Но конь выправился, поплыл, борясь с течением. Рядом плыли воины. Сверху с обрыва летели стрелы. Убитых воинов лошадей подхватывало течение и уносило вниз. Джалал-ад-Дин оглянулся. К берегу подъехал всадник с седой бородой. Сутулясь, он смотрел на бегство мусульман. Ноги коня коснулись каменистого дна. Пошатываясь, он вынес Джалал-ад-Дина на пологий берег. На другом берегу все так же сутулился в седле седобородый всадник. Джалал-ад-Дин погрозил ему кулаком.